Я никогда никого так сильно не любила. Билл нежно обнял Адриану. По щекам Адрианы катились слезы. Ей казалось, что она проплакала весь день, но теперь слезы несли ей облегчение. «Я не могла бы жить без тебя!» Она ужаснулась, вспоминая, что из-за собственной глупости чуть его не потеряла. Билл только улыбался и ничего не говорил, пока не укладывали малыша в кроватку. Потом он снова посмотрел на Адриану. «Я люблю тебя. Я просто хочу, чтобы ты знала, как сильно я тебя люблю». Взглянув на часы, он с улыбкой присел на край ее кровати. «Похоже, что я уже опоздал на ночной рейс». Сейчас Билл чувствовал себя невероятно счастливым. «Что ж, придется провести ночь здесь», — усмехнулся он. Адриана рассмеялась и вытерла слезы. Волнительный выдался день, да и предыдущая ночь тоже. «Не знаю, что на это скажет медперсонал, но ни у кого, похоже, не вызвало возражений, что на больничной кровати они уютно устроились рядом. Адриана в розовой ночной рубашке, подаренной ей на Рождество, и Билл в твидовом костюме от лондонского портного. Одна из сестер заглянула проверить состояние пациентки и, увидев, что пара целуется, тихо прикрыла дверь. Миссис Томпсон явно стала гораздо лучше. «Все узнают, что мы нарушаем больничный режим», — шепнула Адриана, когда за сестрой закрылась дверь. «Ну и пусть», — шепнул в ответ Билл, улыбаясь. «У меня для тебя есть подарок ко дню рождения». Адриана вдруг вспомнила про часы. «Еще один?» — хихикнул Билл. «А не рановато? Ты невыносим». Но он осыпал ее долгими и страстными поцелуями, крепко обнимал, и все в мире опять встало на свои места. «А у меня тоже есть для тебя сюрприз», — сказал Билл задумчиво. Они лежали, удобно откинувшись на мягкие подушки. «Какой?» Разговаривали они все время тихо, чтобы не разбудить маленького, и еще потому, что жизнь внезапно стала им казаться очень спокойной и простой. «Мы через несколько дней поженимся. Ну, наконец-то!» Она притворно надула губы, любуясь своим новым бриллиантовым кольцом. «Я хочу, чтобы в свидетельстве о рождении Сэма стояла моя фамилия», — сказал Билл с решимостью. «Как тебе?» «Сэмюэль Уильям Тикпин», — Билл поцеловал ее, — «сойдет». И, улыбнувшись, повторил: «сойдет». Он порывисто обнял Адриану, и оба почувствовали слаженный, единый ритм биения их сердец. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Декабрь 2002 года. Читала Людмила Ларионова.